Значит, сигнал правильный. Какой сигнал? Я отбросил Пастернака и подошел к столу. В чем дело, лейтенант? Он нахмурился. Не лейтенант, а товарищ лейтенант. Ледяным тоном поправил он меня. А сигнал такой, что проживают у вас без прописки, постоянной или же временной, вот это неизвестная гражданка. Кивнул он на побледневшую Лиду. А это непорядочек. Каждый гражданин должен жить там, где прописан. Но ведь это моя жена, отвечаю я. Где же она еще должна жить, если она моя жена? Ах, жена! Он снова заглядывает в Лидин паспорт. Ваша фамилия Малышев Константин Иванович или Левашов Александр Васильевич? Лейтенант довольно усмехается, будто уличил меня по меньшей мере в подделке документов. Тут написано, что эта гражданка зарегистрировала брак с граж... Лида вырывает у лейтенанта из рук свой паспорт, и от подобной дерзости он замирает, не в силах договорить слово. «Какая вам разница, что у меня написано в паспорте?» Лида кидает плоскую книжечку в приоткрытую дверцу шкафа. «Я его жена не по паспорту, а по жизни. Неужели это так трудно понять?» «Но паспорт...» Лейтенант никак не может прийти в себя от столь бесцеремонного Лидиного поступка. «Но паспорт...» Это основной документ. Он раздумывает, самому встать за этим паспортом или заставить Лиду подать его. Нельзя жить так долго без прописки. Похоже, что пока он счел за лучшее отступить. А без сердца можно? Он краснеет еще больше. Интересно, до какой же степени можно краснеть? И начинает торопливо рыться в планшетке. Совсем еще мальчишка, года 22, видно только из училища. Так и хочется быть строгим при исполнении служебных обязанностей. А не получается, вон даже пот на лбу выступил. Ничего не находит, снова берет домовую книгу и смотрит уже не на Лиду, а на меня. «Не положено без прописки», — упрямо повторяет он. «Мое дело такое, я вас предупредил, а дальше будем принимать меры». Он приподнимается и берет свою фуражку, но я силком усаживаю его на место. «Что же нам делать, лейтенант?» У него вздрагивают губы. «Вот чудак, неужто обиделся?» «Ребята, вдруг, — говорит лейтенант, — я даже не знаю, как вам быть, но прописаться нужно обязательно, иначе у вас могут быть неприятности. Закон есть закон». «Какое это хорошее слово, ребята!» Мы с Лидой переглядываемся. Румяный лейтенант начинает нам нравиться. «Извините, пожалуйста, — говорит Лида, — я завтра же займусь пропиской. Вы правы, закон есть закон. В том-то и дело, что я прав». Как маленький радуется лейтенант Лидиному извинению. «Вас не пропишут к нему, понимаете? Час от часу не легче». «Почему?» — в один голос растерянно спрашиваем мы. «Он же сам на квартире», — объясняет лейтенант. «Не может же он к себе квартирантку пустить». «Хозяйка не разрешит, метров маловато и вообще не положено. Что ты заладил? Положено, не положено, злюсь я. Какая она может быть квартирантка, если она моя жена? Лейтенант вздыхает. Он еще, наверное, не привык иметь дело с такими тупыми людьми, как я. «Послушайте, гражданин», — терпеливо убеждает он меня, совсем позабыв про хорошее слово «ребята». «Да и как его перевести в единственное число? Парень, я вам верю, что она ваша жена, но для прописки этого мало. Для прописки штамп в паспорте нужен, понимаете? Тогда все будет по закону. А так она и жена, и не жена. То есть она, конечно, жена, но и не... Тьфу, совсем вы меня запутали. Ну а если у человека другой штамп, если ему некогда да неохота заниматься всякими штампами, неужели нельзя все оставить так, как есть? Не положено. Тут лейтенант тверд, как гранит. Слушай, говорю я, а внутри у меня жжет, будто ложку горчицы проглотил. Ты человек или милиционер, подхватывает лейтенант и вытирает своей ослепительно белой перчаткой пот со лба. На перчатке остается влажная темная полоска. Он замечает ее и раздраженно сует перчатку в карман. «Я милиционер, а ты пижон. Понятно? Если б я не был человеком, я выселил бы ее отсюда еще 3 недели назад, когда получил первый сигнал. А я до 4-го дотянул. Все думал, что эта муха угомонится. Он спохватывается, что выдал какую-то милицейскую тайну, взлохмачивает свои льняные волосы и с отчаянием машет рукой. Мол, 7 бед, 1 ответ. Я ж тебя знаю, уже 1/2 на участке. Вижу, что ты за человек. Вот и дождался, что мне за халатное отношение к жалобам трудящихся выговор влепили. Понятно. Да какая же она трудящаяся, с изумлением восклицаю я. Она ж спекулянтка, она свой дом в насос для выкачивания денег превратила, да ее давно раскулачивать пора. Все знаем, лейтенант приглаживает ладонью волосы. Все знаем, и все на законном основании. Дом — личная собственность, пускать жильцов не запрещается, а даже наоборот — при еще существующем жилищном кри, то есть при нехватке жилья, поощряется. Цветочки продает со своего участка, наемным трудом не пользуется. Вот так-то. Не хочет она вас у себя держать, потому всю эту кашу и заварила. «Слушай, — говорю я, — а что, если я ее...» Лейтенант нервно теребит 2-ю перчатку. «Еще чего! На веренном мне участке никаких хулиганских выходок нет и не будет. Мы все 3 весело смеемся». «Как вас зовут?» — спрашивает Лида. «А то мы все лейтенант, лейтенант». «Сергей Антонович», — говорит участковый, — и засовывает в планшетку домовую книгу. Можно просто Сергеем. Так что ж нам все-таки делать, Сергей? Искать другую квартиру? А что от этого изменится, отвечает он. 24 метра вы не найдете. Даже 18, чтоб перепрописаться. У вас 1 выход. Если вы ему жена по жизни, оформляйте развод, зарегистрируйтесь.